Глава 16. В 80-е годы, в золотой век терроризма, были установлены особые правила для расследования случаев похищения членов Конгресса и их родственников. В 2:45 утра начальник Мемфисского отдела доложил в главную контору ФБР в Вашингтоне, что единственная дочь сенатора Рут Мартин исчезла. В 3:00 утра два фургона без опознавательных знаков выехали из сырого подземного гаража Вашингтонского оперативного отдела ФБР в Базардс-Пойнте. Один фургон отправился к зданию, где располагались кабинеты сенаторов. Здесь техники установили на всех телефонах сенатора Мартин аппаратуру, которая определяла номер и записывала содержание разговоров, а на таксофонах вблизи здания поставили прослушивающие устройства. Министерство юстиции разбудило самого младшего чина из особой комиссии Сената по разведке, чтобы, исполняя требования закона, поставить его в известность об этом. Вторая машина, фургон «Недреманное око» с оборудованием для наружного наблюдения, с окнами прозрачными лишь изнутри, встала на Вирджиния-авеню так, чтобы беспрепятственно видеть фасад Уотергейт-Уэст, вашингтонской резиденции сенатора Рут Мартин. Двое из команды второго фургона отправились устанавливать свою аппаратуру на домашних телефонах сенатора. Телефонная компания Bell Atlantic утверждает, что среднее время отслеживания телефонного звонка о выкупе, сделанного через любую телефонную станцию внутри страны, не может превышать 70 секунд. Группа быстрого реагирования в Базардс-Пойнте переключилась на дежурство двумя командами сразу, на случай, если похищенную привезут обменивать где-то в районе Вашингтона. Все переговоры по радио велись только шифром, чтобы избежать перехвата и оберечь пункт обмена от появления вертолетов прессы. Телевизионщики редко шли на такое, но совсем исключать это было нельзя. Бригаде по спасению заложников была объявлена готовность номер один. Следующей была бы уже команда по вертолетам. Все надеялись, что похищение Кэтрин Бейкер-Мартин из разряда обычных, тех, что совершается ради выкупа. В этом случае у нее было больше шансов, чтобы выжить. О худшем раскладе никто и не заикался. Но незадолго до рассвета мемфийский полицейский, производивший обход Винчестер-авеню по жалобе на подозрительных личностей, остановил старика с тележкой, подбиравшего жестяные банки и всякий мусор у края дороги. В тележке полицейский обнаружил женскую блузку, застегнутую спереди на все пуговицы. На спине блузка была разрезана вдоль, как погребальное платье. Пометки прачечной определили, что блузка принадлежала Кэтрин Бейкер-Мартин. Выехав из своего дома в Арлингтоне в 6:30 утра, Джек Крофорд вел машину в южном направлении, когда телефон зазвонил снова, второй раз за 2 минуты. 9:22:40. 40, на связи Альфа-4. Крофорд углядел свободное место у обочины, поставил машину и заглушил мотор, чтобы ничто не отвлекало его от телефонного разговора. Альфа-4, директор ФБР. Джек, вы в курсе по поводу Кэтрин Мартин? Ночной дежурный звонил мне минуту назад. «Значит, вы знаете про блузку. Докладывайте». «Базардс-Пойнт. Готовность номер один», — сказал Крофорд. «Я считаю, отменять не нужно. Пока. Когда дадим отбой, телефонное слежение не будем прекращать. Разрезана блузка, не разрезана. Уверенности, что это Билл, пока нет. А если это подражатель, он все же может позвонить насчет выкупа. Кто прослушивает телефоны в Теннесси, они или мы?» «Они. Полиция штата». Они неплохо справляются. Фил Адлер звонил мне из Белого дома, чтобы сообщить, что президент весьма интересуется этим делом. Нам очень нужен успех, Джек. Мне это тоже пришло в голову. Где сейчас сенатор Мартин? Едет в Мемфис. Звонил мне домой минуту назад. Можете себе представить? Да. Крофорд был знаком с сенатором Рут Мартин по слушаниям о бюджете. Она использует все возможные рычаги давления. Трудно винить ее за это. «Согласен», — сказал директор. «Я сказал ей, мы наизнанку вывернемся, уже выворачиваемся. Она в курсе ваших домашних дел. Предложила служебный самолет «Лир». Не отказывайтесь. Возвращайтесь на ночь домой, если сможете». «Хорошо. Сенатор — дама жесткая, Томми. Если она возьмется и тут руководить, здесь будет еще тот фейерверк». «Знаю. Валите все на меня, если надо будет. Сколько в нашем распоряжении, в лучшем случае?» 6-7 дней? Джек? Не знаю. Если он запаникует, когда узнает, кто она такая, он может просто убить и выбросить ее в реку. Вы сейчас где? В 3 километрах от Квонтика. Аэродром в Квонтика может принять Лир? Да. Через 20 минут. Вас понял, сэр. Крофорд дал отбой и включился в поток машин.